Ближе к 5 Владимир сделал мне знак собираться. Встал из-за стола, крякнул, потянулся. Я тоже поднялся, еще раз поблагодарил хозяйку за гостеприимство, хоть почти ничего не съел. Мы с Владимиром отправились в гараж, где под чехлом дремала Нива с кучей прожекторов на решетке радиатора и крыша. «Это я с Валерки пример взял!» — пояснил Владимир. — У него на Ниссане еще больше фонариков было натыкано. Он, правда, свою тачку по пьянке в лимане утопил, когда за бычками по мелководью гонялся. Порывшись в сумках, Владимир вытащил нечто, замотанное в промасленные тряпки. Я сразу догадался. Автомат. — Ну вот, разбирайся! Он протянул мне оружие. — Дарю с барского плеча. Для друга Зюмы ни хрена не жалко. Ты понял, да? Яйца только себе не отстрели, а то, говорят, бывает. Пока я разглядывал оружие, им оказался исправный советский пистолет-пулемет системы Шпагина времен Отечественной войны. Он уложил в багажник гидрокостюмы и баллоны с загубниками. «Приходилось нырять?» — спросил Владимир. «Кинуть на амуницию?» «Приходилось», — сказал я, — «в отпуске 2 года назад на море. Однажды». «Лучше, чем вообще ни разу», — философски заметил Владимир. Бросил туда же, в багажник Нивы, зачехленное гарпунное ружье и пистолет, а также приличный моток бичевы. Потеребил нос картошкой. «Ну вот, кажись, все. Ну что, присели на дорожку и по коням?» Когда мы уже выехали со двора, мне показалось, я уловил женский плач. Владимир, не поведя и ухом, выкарабкался из салона, со злостью лязнул створками ворот. Схлипывание, как обрезало. «Ну, поехали с Богом!» — буркнул он, снова устраиваясь за рулем. «Как говорится, раньше сядем, а раньше выйдем. По-любому!» К вечеру волнение на гнилом море разгулялось и стало штормом. По моим сухопутным меркам, по крайней мере, волны яростно клокоча кидались на берег, словно собаки на цепи. Воздух был плотным, соленым, ветер гнал облака на запад за солнцем, ополоснувшим длинные закатные лучи свинцовой водой из лимана. Корабль, на котором нам предстояло плыть, рыскал из стороны в сторону и скрипел удерживавшими его канатами, как застоявшийся в стойле скакун. Впрочем, увидев его, я немного успокоился. Если честно, ожидал, доведется грузиться в какую-нибудь плоскодонную посудину, а затем грести, корябая веслами разыгравшуюся поверхность лимана. Оказывается, у Владимира был полноценный баркас, чуть ли не рыболовецкий траулер. «Рибинспекция не беспокоит!» — крикнул я, перепрыгивая на борт. «Все б ништяк, если психи вроде тебя не донимали!» Он запустил машину. Прочихавшись, она заработала ровно, передавая монотонные вибрации палубе. Повозившись с узлами, Владимир отдал швартовы, или как это еще называется у моряков. Нас сразу повлекло к берегу. Вернувшись в рубку, капитан переложил рычаг, провернул рулевое колесо. Баркас, расталкивая носом набегавшие волны, устремился прочь от гремящего прибоя. Я постоял снаружи, на ветру, глядя на удаляющийся пологий берег, где последние солнечные лучи зажгли звезду в хромированном радиаторе, оставленной на насыпи Нивы, потом перевел взгляд на запад. Туда, где пока за границей видимости, а лежали острова. В лицо полетели брызги очередной волны, разбившийся о массивный форштевень баркаса. Смахнув воду рукавом, я поспешил в рубку, где, а руки на штурвале, стоял Владимир. «Сигарету мне дай, если не затруднит», — попросил он, не отрываясь от курса. «Там справа от люка пачка». Мы оба закурили красную приму «Оптиму». «Там 5 островов всего!» — буркнул Владимир, глядя вперед, словно хотел сообщить эту потрясающую новость лиману. «На тот случай, если лиман забыл, самый большой — Черепаший. Там у них база, бунгало для охотников, сауна, бильярдная, отель, где шлюхи отдыхают. Другая такая хренотень. Библиотека, — уточнил я. Он криво покосился на меня и изобразил ухмылку половиной рта. «Шутишь, да? Это хороший знак. По-любому понадобится. Правильно, гони ее тоску печаль!» Мощным щелчком он отправил окурок за борт. «Так, поехали дальше. Между островами заводи, плавни, кое-где вброд можно перейти, в других местах только вплавь. Мы подойдем к архипелагу с востока, там два острова есть, подходящие. Мы раньше были безлюдными, думаю, сейчас такими остались. Сухого места там мало, одни камыши с комарами». «Не комары», — он покачал головой, — «вампиры, блин! Усачья, мрак! Я тебя высажу у берега, сам стану на якоре, жду до рассвета. Управишься? Повезло. Нет, сам виноват. С петухами по-любому отчалю». «Догнал?» Я подумал, он умеет объяснять доходчиво, куда там иному педагогу. «А акваланг не на кой?» — спросил я. «Да так, на всякий пожарный случай». Его лицо приняло озабоченное выражение. «Я подумал, пригодится. Баллон один хрен старый. Ты их сними, утопи, как к берегу приплывешь. Не дай костюм по-любому. Тушу доктор прописал. Черный. Будешь в нем как ниндзя. Мне один хрен без надобности. С ППШ разобрался? Тогда клади в пакет. Затянешь липкой лентой. Полегче». «Ничего нет?» — спросил я. «Я б на твоем месте от такого аппарата не отказывался. Ты плыть неудобно». «Плыть!» — скривился он. «Неудобно трахаться на льду, чтоб ты знал. Копыта разъезжаются. Неудобно ему, видите ли. Ты оттуда вас, островов этих долбанных, на танке хер выйдешь. По-любому». Я предпочел смолчать. «Ладно», — вздохнул Владимир. «Если хочешь, возьми браунинг. Конструкция надежная, проверенная не раз. Мне от одного кореша достался». «От отца Валерия?» — спросил я, уже догадавшись. «У пещерного затворника, спасшего меня от головорезов огнемета, было то еще прошлое». «Не-а, не от Зёмы, от другого пацана, от Андрюхи Бандуры. Только он теперь скурвился конкретно, пробился в большие шишки, отстрочил, видать, кому-то из паханов. В службе безопасности крупный чин или в похожей муйне. Их теперь развелось, служба этих долбанных, как на собаке-жучке блох. Короче, при всех делах джип-бабло, все путем. Был я в позапрошлом году в столице». «Думал, посидим с ним, как в былые времена, попарив флаконов уложим, корешей помянем». «Куда там? Нос, падла, воротит! Гусь-свинье не товарищ! Сволочь!» Я спрятал пистолет в карман. Проводив оружие с видимым сожалением, Владимир вернулся к управлению кораблем, посоветовав мне поторапливаться, поскольку, мол, скоро будем на месте. Упаковав пистолет, я принялся напяливать на себя гидрокостюм.